Весь юмор в том, что эти гениальные идеи Керенский озвучил 24 октября, ровно за сутки до большевистского переворота. Что с него взять, с Гунявого? Уникальнейший придурок, даже в России, с ее коррекцией политических клоунов и монстриков. В общем, одно слово — социал-демократ. У нас к этому течению в последнее время принято относиться тепло и трогательно. Зря! Господа социал-демократы, где бы ни брались за дело, где бы ни прорывались к штурвалу, всегда ухитрялись проиграть и опаскудить все, что только можно. Живой пример — Австрия, где им однажды довелось порулить. Еще в 1925 году в СССР издали книгу Отто Бауэра, виднейшего, как его аттестовали в предисловии, теоретика австрийского меньшевизма под названием «Австрийская революция 1918 года». Увлекательное чтение, рекомендую, если кому попадется. В сжатом изложении дело обстояло так. Как и российская, Австро-Венгерская империя рассыпалась исключительно от того, что населявшие ее народы с нешуточным воодушевлением и азартом стали создавать каждое свое государство, в том числе и австрияки. Означенные социал-демократы и вообще левые, социалисты, революционеры приложили массу усилий, чтобы окончательно похоронить монархию и выпихнуть из страны последнего императора Карла вкупе с его очаровательнейшей, смотрите фотографии, супругой, а взамен, как легко догадаться, устроить республику. В точности, как в России, из благих намерений родилось черти что. Австрия, как уже исторически сложилось, разделялась на два района. Вена с прилегающими землями, где концентрировалась промышленность, а с ней, соответственно, и пролетариат, и остальную часть сугубо аграрную. В индустриальной части создалась масса рабочих советов, а в аграрной, как легко догадаться, множество советов крестьянских. И тут же они вцепились друг другу в глотку. Дело тут не столько в российском примере, который был под боком, только границу перейти, но и в вопросах чисто житейских. Грубо говоря, у крестьянина было что-то жрать, а у пролетариата отнюдь. Вена с ее заводами не сеяла и не пахала. Селу этот район не мог предложить никаких интересных для крестьян товаров, но кушать-то всерьез хотелось. Животы подвело. И тогда в деревню по решению рабочих советов двинулись, продотряды. И принялись грести все под метелку, и зерно, и отчаянно визжащих хрюшек, и вообще все, что плохо лежало. Чем всего-навсего продолжали императорскую программу военных реквизиций, когда все выгребали в обмен на бумажку с неразборчивой подписью какого-нибудь прапорщика Дуба. Крестьянские советы объявили всеобщую мобилизацию и священную войну. Оружия в деревне было предостаточно. Многочисленные дезертиры развалившейся императорской армии привезли с собой и продали землякам столько оружия, что манлихерам, между прочим, отличная винтовка, не разжился только самый нерасторопный. И деревня схлестнулась с городом всерьез. Начались самые настоящие бои. На обеих сторонах было множество прошедшего мировую войну народа, так что дело знакомое. Дошло до того, что иные австрийские области всерьез собирались провозглашать свою независимость и суверенитет, хотя все поголовно были одной нации. Австрия, и без того крохотная, вот-вот должна была развалиться на полдюжины вовсе уж кукольных держав. За этим с большим интересом наблюдали соседи, новорожденные Польша, Чехословакия и Югославия, приготовившись вторгнуться и прирезать себе, что только удастся. А называлось все это, вы будете смеяться, Октябрьской революцией. Серьезно, почитайте Бауэра. Тут-то и вынырнула социал-демократия. следует отдать должное Отто Бауэру и его Партайгеноса. Ценой титанических усилий им удалось уболтать враждующие стороны и установить тот самый худой мир, что лучше доброй ссоры. В стране восстановился некоторый порядок и нечто похожее на согласие и национальное примирение. Вот только дальше началась форменная комедия. Как оно всегда случается, когда у штурвала маячат интеллигенты, сицилисты и либералы. Воодушевленные успехом, социал-демократы принялись строить планы великих реформ. Планировалось социализировать, то бишь национализировать все, что можно. Крупные поместья, фабрики, заводы, газеты-пароходы. И начать грандиозный эксперимент по построению справедливейшего социалистического общества, где в частных руках останутся разве что газетные киоски да будочки уличных сапожников. И тогда из тенечка вышли злые буржуины, те самые владельцы намеченного к социализации имущества, и заявили Бауэру с его сицилистами примерно следующее. «Молодцы, ребята, вы отлично поработали. Вот только с этой вашей социализацией малость перемудрили. Ни к чему такие глупости, право слово. Лично мы, буржуины, намерены устроить из независимой Австрии обычную буржуинскую республику и не дадим национализировать ни наших заводов, ни наших поместий. Так что подите себе, погуляйте на свежем воздухе, давайте, попейте пивка, а рулить отныне мы уж будем сами». Оскорбленные в лучших чувствах социал-демократы взвелись со своим всем интеллигентским пылом. «Да по какому праву? Да кто вы такие? Да откуда взялись? Да у нас планов громадье!» Но за спиной буржуинов стояли в строгом порядке вполне боеспособные воинские части. Зольдатики на пылкие социалистические речи не поддавались, грозно поводили усами и держали наготове винтовки. А штык у Манлихера, между прочим, выглядит крайне внушительно. Этакий ножище, чуть ли не воршин длиной. И провалился с треском грандиозный социалистический эксперимент, так и не начавшись с толком. И побрели унылые вереницы с капитанского мостика социал-демократы под озорной посвист циничных фельдвебелей, норовивших дать им пинка. Ой, не зря большевики о социал-демократах были крайне невысокого мнения. Жизнь их уничижительной оценки подтвердила полностью. Везде, где означенные эсдеки брались за дело, все кончалось сущей похабщиной. А ведь в Австрии, хочу особо подчеркнуть, не было никаких большевиков, оплаченных германским золотом. Вот, кстати, прежде чем переходить к увлекательному повествованию о русском октябре, поговорим о вещах еще более интересных. Пресловутом германском золоте и тайной полиции.